Джеймс Шмидт. В поисках утраченного. На этой стороне планеты Мицмиали стояла глубокая ночь. Большую часть неба затмевало плотное облако космической пыли. Находившееся на расстоянии немногим более 2 световых лет отсюда, оно получило название «Преисподней». На фоне мрачного облака мерцала лишь горсточка ближайших звезд. На востоке волнистые края облака были подсвечены главным скоплением Солнца ядра звездного скопления, которые пока скрывались за линией горизонта. Уединенный, сливающийся с окружающим его пейзажем космопорт, был ярко освещен, хотя почти пустовал. На одиночных стоянках находилось несколько небольших кораблей. Да 2 патрульных обозревали местность, небрежно баражируя на высоте 6 метров в своих скутерах-поплавках. Охранники не слишком опасались незваных гостей. Корабли были надежно заперты, а кроме них красть было, в общем-то, и нечего. Тем не менее, в обязанности этих людей входил осмотр территории каждые 2 часа. И они добросовестно выполняли свой долг. Один из них внезапно остановил скутер и сказал в микрофон: «Эй, погляди-ка на 22-ю». Его напарник повернул голову в указанном направлении. 22-ю стоянку занимал самый большой корабль из всех находившихся на территории космопорта. Это была межзвездная яхта, которая минувшим вечером вернулась на стоянку после развлекательного круиза. Патрульный в изумлении уставился на нее и спросил: «Это правда, что на борту никого не осталось?» Первый охранник сверился со своими записями учета. «Там никого не должно быть до завтрашнего утра», — заявил он. «Завтра ей предстоит очередной техосмотр». «Тогда что это за хреновина?» Хреновиной, по его словам, было нечто похожее на струю тусклого багрового пламени, которое бесшумно рвалось из-под прочной внешней обшивки фюзеляжа где-то примерно на половине длины яхты. Пламя как бы стекало по корпусу вертикально вниз и, достигнув земли, исчезало. Казалось, оно спускалось непрерывным потоком сквозь опорную площадку 22-й стоянки прямо в почву. Оба охранника машинально взглянули на датчики излучения, вмонтированные в пульты управления их поплавков. Удивительное дело, приборы ничего не фиксировали. Патрульные вновь перевели взгляд на яхту. Зрелище было загадочным и жутковатым. «Впервые вижу такое», — встревоженно произнес второй патрульный. «Надо немедленно доложить начальству. Наверное, кто-то забрался на борт и черти что вытворяет с двигателями. Кажется, истечение странной субстанции прекратилось». Они молча понаблюдали, как последние остатки огненного ручья стекли по яхте и беззвучно скрылись под основанием опорной площадки. Первый патрульный покачал головой. «Позвоню-ка я начальнику охраны», — сказал он. «Уж он-то обязательно...» Из датчиков излучения одновременно вырвался свист, режущий ухо. Блеклое пламя вырвалось из-под земли под скутерами. Оно полностью охватило поплавки вместе с находившимися в них людьми. Лишь мгновение в дрожащем багровом зареве тела патрульных дергались в конвульсиях. Потом они бесследно растворились, словно растаяли, как воск. Огонь опустился и утек в землю. Пронзительный писк радиационных датчиков снизился до легкого шипения и вскоре затих окончательно. Скутеры неподвижно висели в воздухе, невредимые, но без водителей. Покоясь в 80 метрах под поверхностью земли, Гайял терпеливо дожидался воссоединения с отделившейся от него частью. Растворив людей, которые заметили, как Гайял покидал корабль, он вновь слился с основным телом своего хозяина. Гайял состоял из миллиардов частиц. Этот сгусток материи, принимавший форму то вещества, то энергии, был безгранично растяжим и очень подвижен в космическом вакууме, в отличие от плотных сред планет, где его размеры и маневренность были относительно ограничены. Сейчас он был близок к своей самой компактной вещественной форме. Этот пласт инородной материи в теле Мицмиали испускал лучи неведомой природы. Таким образом, принадлежащие ему сенсорные участки прощупывали территорию космопорта в поисках живых свидетелей его появления на планете. Удостоверившись в их отсутствии, Гаял медленно пополз под землей. Он держал путь к той точке на поверхности планеты, до которой было примерно 1000 километров. А в этой самой точке Дейнстер Джеймс с досады забралась темно-зелеными ногтями в свою шевелюру, крашенную в тон ногтям, в аналогичный колер. И, глядя на экран камеры тайного наблюдения, где в данный момент работала, забористо выругалась. В маленьком помещении на складе нестандартных образцов, который принадлежал университетской лиге планеты Мицмиали, кроме нее никого не было. Склад представлял собой группу массивных зданий, аляповатых на вид, но построенных основательно. Он занимал обширную площадь, на которой можно было возвести поселок средних размеров, и располагался в пустынной местности на приличном расстоянии от любого маломальского людского поселения. Сооружением склада было больше 300 лет, и, как и любой комплекс капитальной постройки, он был огорожен сплошным энергетическим барьером. Для внешнего мира этот заслон представлял собой своеобразный купол, полностью скрывающий от постороннего взора складские постройки. Изначально на месте склада располагалась крепость. Ее возвели в тот период истории планеты, когда она подвергалась непрерывным нападениям космических пиратов. Как людей, так и инопланетян. Тяжелое вооружение, установленное в свое время для борьбы с такого рода неприятелем, было давно демонтировано. Однако капитальные строения остались, а энергетический барьер бывшей крепости оказалось проще и дешевле оставить в прежнем качестве, нежели снять. Тем более, что это сооружение колоссальной мощи до сих пор находилось в отличном рабочем состоянии. Теперь весь этот комплекс зданий и сооружений был перепрофилирован в автоматизированный склад. По сути, он являлся гигантским музеем как существующих, так и уже исчезнувших галактических форм жизни. А еще в нем содержались, причем в жутком беспорядке, минералы, образцы почвы, атмосфер, множество исследованных планет. В общем, все то, что научные экспедиции, правительственные группы исследователей, изыскатели, колонисты или просто вольные искатели приключений находили в космосе и передавали в университетскую лигу, если это представляло хоть какой-то интерес. Интерес, достаточный для того, чтобы окупить тщательный анализ природы и свойств этих артефактов. На протяжении более чем столетия лига прилагала титанические усилия по освоению и упорядочиванию собранных материалов, особо, впрочем, не преуспевая в этом похвальном начинании. Продолжающие поступать неиссякающим потоком экспонаты отправлялись в специально отведенные для них помещения для предварительной описи и складирования. Большая часть образцов не представляла особого интереса и вызывала любопытство разве что у последователей какого-нибудь узкого научного направления. Однако какая-то часть экспонатов, несравненно меньшая, порой оказывалась очень ценной. Исследование таких экспонатов приводило к новым фундаментальным прорывам в той или иной области науки, или же просто вызывало коммерческий интерес. Иногда случалось и то, и другое вместе. В случаях, когда выявлялась бесспорная научная ценность образца, он сразу же обретал высокую стартовую цену во время торгов. По этой причине склады нестандартных образцов были в той или иной степени защищены от незаконных посягательств на их содержимое. В этом отношении склад Мицмиали производил самое внушительное впечатление и порождал среди населения планеты всевозможные слухи. Черный заслон, окружающий склад, послужил основанием для еще одной сплетни, появившейся совсем недавно. Поговаривали, будто в подвалах складского банка жизни в состоянии гибернации содержатся такие инопланетные чудовища, которых никто даже вообразить не в состоянии. Разумеется, главная причина существования барьера заключалась в том, что университетская лига вовсе не желала разворовывания экспонатов, среди которых, возможно, имелись поистине бесценные экземпляры. Именно по этой причине Дейнстер Джеймс и проводила на складе все свое время. Дейнстер была стройной и привлекательной девушкой с гибкой талией. Она была экипирована в черный комбинезон строгого покроя, облегающий ее изящную фигуру и короткую просторную белую куртку. Последняя имела множество потайных карманов для ношения инструментов, аппаратуры, хитроумных устройств слежения и тому подобного. Без всего этого работа Дейнстер была просто немыслима. К широкому ремню с инкрустацией, который опоясывал комбинезон под курткой, крепились расположенные в ряд миниатюрные рычажки управления, почти незаметные для постороннего глаза. Казавшееся на первый взгляд странным пристрастие девушки к одноцветному макияжу, зеленые волосы и ресницы, зеленые губы и глаза, было всего лишь данью профессиональной этике. Она, эта этика, обязывала одеваться в этом сезоне именно так, как одевалась Дейнстер. Также требовалось от случая к случаю менять оттенок косметики, каждый раз сохраняя общий колер. В настоящий момент он был темно-зеленым. На самом деле зеленые волосы были париком. Этот изысканный, исполненный с исключительным мастерством парик изготовила лично для Дейнстер известный во всей галактике кутюрье. А вот под мягкими волнами этого чуда парика, походившего на большой гладкий шлем, прятались тщательно уложенные, коротко остриженные темно-каштановые волосы. Прическа была воздвигнута самой Дейнстер, с не меньшим изыском, чем парик от знаменитого кутюрье. В другое время при выполнении иного задания парик и прочие аксессуары могли быть цвета морской волны, алыми или слегка отталкивающими бледно-розовыми. Все зависело от цели, которую она преследовала. По своей же сути, Дейнстер была довольно консервативна, практически во всех отношениях. Вот уже 10 минут она безуспешно пыталась связаться со своим коллегой, Ковином Вергардом. Последнее сообщение от него, внезапно оборванное, пришло из другого отделения склада. Он поставил Дейнстер в известность, что там к нему пытаются вломиться какие-то вооруженные типы, вследствие чего он вынужден предпринять одну из своих уловок, причем немедленно. Дейнстер Джеймс и Ковин Вергард являлись сотрудниками межгалактического детективного агентства КИФ и работали на складе по негласному соглашению между ним и секретариатом университетской лиги. Их прислали сюда 2 недели тому назад. Официально они были оформлены на работу в качестве техников коммуникационной службы. В их обязанности входило техническое сопровождение и перевооружение устаревших систем связи склада. Дейнстер и в самом деле была высококвалифицированным специалистом в области коммуникации. А вот Ковин Вергард, хоть и обладал неплохими практическими навыками в работе со средствами связи, в данной области не специализировался. Он был взломщиком, в самом широком смысле этого слова. Если он вознамеривался куда-то проникнуть или просто заглянуть одним глазком, то не пущать его в это место являлось делом почти безнадежным. Методы их работы существенно различались. Дейнстер была, так сказать, инструментальщицей. Инструменты, с которыми она предпочитала иметь дело, были крошечны, как блохи. Они находились в разобранном виде и все, без исключения, помещались в одном единственном плоском несессере. С ним Дейнстер никогда не расставалась. Основную часть своего инструментария она смастерила сама, заботливо и кропотливо трудясь над каждой фитюлькой. Так искушенный рыболов частенько предпочитает изготовить собственными руками особые, подчас ювелирные блесны, мормышки и прочие атрибуты своего хобби, нежели приобрести их без хлопот в магазине «Все для рыболова». Тем более, что по сравнению с приспособлениями и устройствами Дейнстер, лучшие промышленные аналоги выглядели грубыми и тяжеловесными. Да, в этом и не было ничего удивительного. Инструменты Дейнстер были спроектированы и изготовлены исключительно для ее тонких, невероятно проворных пальчиков. Выполняя какое-нибудь секретное задание, она расхаживала по веренному ей объекту, расставляя там и сям по 10, 20, 50, а то и по целой сотне микроскопических электронных глазков и ушей, наряду с дополнительными датчиками, сигнальными устройствами и диктофонами. Причем, если того требовали обстоятельства, все эти устройства отличались внешним видом, абсолютно несвойственным дизайнерской мысли человека. Дейнстер не только подключалась к уже существующим системам связи, но и устанавливала свои собственные системы коммуникации, замаскированные под шпионские приспособления. Во многих случаях все эти жучки и прочие устройства были практически незаметны для постороннего взгляда. Впрочем, именно так все и задумывалось. Дейнстер являлась дипломированным слухачом. Работа ей нравилась, и девушка справлялась с ней превосходно. С другой стороны, инструменты, которыми, как правило, орудовал Вергард, ограничивались какой-нибудь полудюжиной предметов общего назначения, представляющих типичный набор стандартных приспособлений, которым обычно пользуется всякий маломальский опытный медвежатник. Зато Вергард в совершенстве изучил все мыслимые конструкции замков и методы их защиты. Свободно владел он и способами, при помощи которых можно было превратить любой замок в смертельную ловушку при запирании его как снаружи, так и изнутри. Мало того, когда ему приходилось сталкиваться с каким-нибудь замком впервые, он в ту же секунду, как его видел, уже знал, с какой стороны к нему подобраться. Причем это происходило независимо от того, была ли ему знакома конструкция данного замка или нет. Видимо, эта способность Вергарда скорее была интуицией. Со стороны казалось, что Вергард обладает уникальной способностью проходить без малейшей заминки через целую вереницу дверей, запертых на обычные замки. Скрытая охранная сигнализация и тому подобные вещи могли, конечно, задержать его, но лишь на пару минут, не более. Ну а какие-нибудь сверхизощренные уловки, на которых он застревал на более длительное время, попадались ему чрезвычайно редко. Дейнстер и раньше доводилось выполнять различные секретные задания на пару с Ковеном Вергардом. И они славно сработались. Только им двоим было известно, что уже через 24 часа после их прибытия на объект склад нестандартных образцов оказался оплетен всепроницающей сетью шпионских устройств Дейнстер. И как раз к этому времени стали возникать всяческие осложнения. Главной мишенью агентов стал директор склада, доктор Хишкан. Университетская лига имела все основания полагать, пока, правда, бездоказательно, что некоторые экспонаты в настоящее время отсутствовали на складе, хотя им полагалось там находиться. Вполне возможно, виной тому был сбой в работе автоматизированного оборудования по складированию, транспортировке и регистрации образцов. Иными словами, недостающие экспонаты просто находились не на положенных местах и в конечном итоге нашлись бы обязательно. Однако более вероятным казалось предположение, что их тайно вывезли со склада и незаконно сбыли с рук с целью получения наживы. Несмотря на внушительные размеры склада, на нем работало всего 28 постоянных сотрудников. Все они проживали на территории склада. Случись кража, любой человек из штата складских служащих неизбежно оказался бы замешан. И, по всей видимости, только один из них, а именно доктор Хишкан, мог выбрать из этого безмерного многообразия всякой всячины именно те образцы, которые представляли определенную ценность для заинтересованных лиц за пределами университетской лиги. Совершенно естественно, что под подозрение в первую очередь попал именно он. Это создало непростую, можно сказать, щекотливую ситуацию. Доктор Хишкан в научной среде обладал солидной репутацией. Некоторые его друзья занимали в структуре лиги довольно высокие посты. Прежде чем предъявить обвинение, необходимо было собрать неопровержимое доказательство его вины. Дейнстер Джеймс и Ковен Вергард приступили к делу осторожно. Они потихоньку нащупывали верный путь, двигаясь по которому можно было рассчитывать на успех. При необходимости они, конечно, могли потребовать помощи извне, однако у них были весьма ограниченные возможности по передаче информации за пределы склада. Энергетический барьер представлял собой непреодолимую преграду для сигналов потайного передатчика. В лучшем случае им можно было воспользоваться несколько раз в день, в те короткие промежутки времени, когда грузовые космолеты или космические челноки проходили через терминалы впускного и выпускного шлюзов. Вообще-то у складских операторов связи имелась возможность работать через барьер, однако для этого приходилось находиться в главном помещении контрольной станции неподалеку от терминала выпускного шлюза и постоянно быть на виду. Две вещи прояснились почти сразу же. Первое – о цели их прибытия на склад здесь сразу стали догадываться, если уже не знали наверняка. И вторая – все служащие университетской лиги, прикрепленные к складу, начиная с доктора Хишкана и кончая сторожами, в той или иной мере принимали участие в хищениях. Воровство не носило случайный, беспорядочный характер, а было хорошо организованным предприятием с налаженными внешними каналами сбыта и прочными связями в лиге, дабы периодически отмазывать расхитителей от всяческих проверок и расследований. Если бы не уникальная способность Вергарда незаметно и беспрепятственно перемещаться по территории, с которой ему надо было ознакомиться, и если бы не аппаратура Дейнстер, которую невозможно было засечь, их миссия завершилась бы провалом, не успев начаться. Однако вот уже несколько дней они по крупицам собирали важные сведения. Интересно, что доктор Хишкан отнюдь не намеревался прекращать свою предосудительную деятельность. Его даже не смущало присутствие на подчиненном ему объекте двух сыскных агентов. Видимо, для него слишком много значила эта самая деятельность, чтобы ее можно было отложить до поры до времени, когда парочка псевдосвязистов уберется во свояси, так ничего и не вынюхав. И в самом деле, расследование, затеянное Лигой и проводимое Дейнстер с Вергардом, только толкало доктора на ускоренное осуществление своих намерений. Ведь теперь его запросто могли лишить руководства складом, основываясь всего лишь на одном подозрении. Дейнстер и Вергард продолжали работать над реконструкцией систем связи на складе. И, надо сказать, порядком в этом преуспели. В качестве техников-связистов им предстояло трудиться примерно в течение 3 месяцев. Так что они особо не беспокоились, что управятся со своей официальной работой слишком быстро и не успеют завершить свою тайную миссию. И во время работы, и во время перерывов Дейнстер наблюдала, подслушивала, записывала. А Вергард прокрадывался во все закоулки, куда только можно было. Тем временем злоумышленники тоже не дремали. В течение последних 2 недель доктор Хишкан отлучался со склада много раз. Он отсутствовал по несколько часов. Чтобы он ничего не заподозрил, за пределами склада слежку за ним не вели. План заключался в том, чтобы позволить ему сделать все необходимые приготовления, условиться о встрече с перекупщиками и прочее, а потом взять с поличным. В тот момент, когда он вывезет собственность университетской лиги за пределы склада и станет передавать ее скупщикам краденого. Несмотря на свою воровскую деятельность, обязанности научного руководителя доктор Хишкан выполнял совершенно безукоризненно. Вскоре с большой точностью удалось установить, какой именно экспонат доктор Хишкан собирается продать на этот раз. На первый взгляд вариант казался малообещающим. Глыба астероидного материала весом с 0,5 тонны. Однако, судя по всему, доктор Хишкан усмотрел таки в ней что-то любопытное. Ее изъяли из хранилища и сейчас держали в специальном полуподвальном помещении неподалеку от директорской конторы в главном здании склада. Этот полуподвал, а по сути настоящий бункер, не охранялся, по-видимому, во избежание постороннего интереса к его содержимому. но тем не менее был заперт на несколько солидных замков. Как-то ночью Вергарду пришлось помудрить над ними несколько минут, потом за 40 секунд, а то и меньше, он вскрыл их один за другим, разместив в бункере определенное количество аппаратуры для слежки, которую предоставила ему, естественно, Дейнстер. Он запер за собой те же замки и благополучно удалился. С помощью этой аппаратуры вскоре удалось выяснить, что доктор Хишкан сразу по возвращении на склад после своей третьей по счету отлучки забрался в бункер и более часа провозился с экспонатом. Своими действиями доктор выявил следующее обстоятельство. Предмет его воровских вожделений оказался своеобразным чемоданом с двойным дном. Этот псевдообломок астероида обладал толстой оболочкой, как бы склеенной из множества слоев. Эти слои были способны отделяться друг от друга, и в них были упрятаны какие-то непонятные с виду приборы. Хишкан проводил с ними различные манипуляции, что в какой-то момент вызвало короткий, но невероятно мощный электрический разряд в диктофонах Дейнстер. Дождавшись момента, когда очередные грузовые космолеты покидали территорию склада, Дейнстер отправила краткое закодированное сообщение своим коллегам, которые дежурили по ту сторону барьера. Она призвала их быть готовыми к предстоящей, возможно, краже, и описала артефакт, который намеревались тайно вывести за пределы склада. На следующий день аналогичным путем она получила подтверждение приема ее шифрограммы, а также сводку текущих событий. Оказалось, что электростатический разряд, о котором она доложила во время своего предыдущего выхода в эфир, был тут же перехвачен и усилен аппаратурой непонятного происхождения, разбросанной в космосе на протяжении целой трети расстояния до ближайшего скопления Солнца ядра звездного скопления. В сводке высказывались некоторые соображения по поводу источников этого колоссального по силе разряда. Похожие электростатические помехи были отмечены примерно 3 недели назад. Причем они носили тот же загадочный характер одновременного и широкомасштабного подхватывания с одновременным усилением теми же приборами неизвестного происхождения, рассредоточенными в космическом пространстве. Тем временем Вергард добыл журнал с записанной в нем историей злополучного экспоната и снял копию. Итак, астероид был обнаружен на окраинах преисподней. Его подобрал на пути к полевому космическому облаку один из 3 кораблей экспедиции, снаряженный университетской лигой. И единственный уцелевший корабль. Астероид испускал неравномерную, тоненькую, едва уловимую струйку радиации. Поэтому его привезли на Мецмиалии и поместили на склад нестандартных образцов. Там он и провел все эти годы, дожидаясь дальнейших исследований. Мысль о том, что излучение могло иметь искусственное происхождение, никому в голову не приходила. Наконец, доктор Хишкан обратил свое пристальное внимание на эту глыбу из преисподней. «Блуждающий в космосе», — произнесла в задумчивости Дейнстер. «Так ведь это же сигнальное устройство. Инопланетное сигнальное устройство. И вполне вероятно, оно принадлежит тем, кто погубил наши корабли в преисподней». «Похоже на то», — согласился Вергард. И после непродолжительной паузы добавил. «Вообще-то мы находимся здесь, чтобы прижать Хишкана к ногтю и остановить разбазаривание склада». «Разумеется», — согласилась Дейнстер. «Но мы не вправе допустить того, чтобы эта штуковина пропала. Она просто необходима Федерации. С тех пор, как стали подозревать, что в преисподней таится нечто враждебное людям, причем активно враждебное, мы уже кое-что разузнали. А эта штука расскажет о тех, кто ее соорудил, неизмеримо больше. Судя по ней, можно даже отчасти понять, что они из себя представляют». Вергард с пониманием внимал напарнице. За последние 80 лет в преисподней бесследно исчезло более 200 кораблей, пытавшихся исследовать это плотное полевое облако. Большей частью это были крупные суда Федерации повышенной проходимости. Навигационные условия в преисподней были едва ли не самые худшие из всех известных. Ее субпространство представляло собой бурлящие в полном беспорядке энергетические вихри, вглубь которых не отваживался нырять ни один корабль. Продвигаться же обычным пространственным способом означало ползти вслепую сквозь сумрачную среду, которая простиралась на добрых 12 световых лет. При вхождении в полевое облако связь с другими кораблями и станциями, оставшимися за его пределами, терялась почти мгновенно. На ближних подступах к преисподней работало несколько экспедиций и работало не безуспешно. Но корабли, предпринимавшие попытку проникнуть в ее глубины, никогда не возвращались домой. В немногих отрывочных сведениях, поступивших с этих кораблей, сообщалось, что наряду с естественными опасностями преисподняя таит в себе враждебные разумные силы. «Мне помнится», — промолвил Вергард, — «что на одном из пропавших кораблей у тебя служил родной брат, верно?» «Да», — отозвалась Дейнстер с грустью. «Уже 8 лет прошло с тех пор, как он...» «После этой утраты я места себе не находила. Думала, не переживу. С корабля пришло сообщение, что весь экипаж гибнет от последствий применения какого-то оружия, похожего на радиационное. Это было последнее сообщение». «Ну, хорошо», — сказал Вергард. «Я прекрасно понимаю твои чувства. Давай передадим эту штуковину военным ученым. И дело с концом. Понимаешь, мне не по душе завалить нашу операцию из-за одного, пусть и очень важного артефакта». «Ничего заваливать не придется, Вергард. Тебе нужно сделать так, чтобы я попала в этот бункер сегодня ночью. Конечно, если это возможно. Мне понадобится примерно 2 часа, чтобы досконально изучить этот феномен». 2 часа! На лице Вергарда отразилось сомнение. «Да, не меньше. Я хочу выяснить, какого характера источник энергии, который там используется. Ведь он позволяет лучу пробиться сквозь рядовую электростатическую защиту, не говоря уже о силовом барьере склада. Вполне возможно, мне удастся понять принцип его действия и в дальнейшем изготовить аналоги его энергетической системы или хотя бы ее части». «Не забывай, патруль каждый час делает обход этого участка. Тебя могут схватить». «А вот и не схватят. Хочешь пари?» Вергард хмыкнул. «Ну ладно, что с тобой поделаешь? Организуем тебе экскурсию в спецбункер доктора Хишкана». О результатах своего обследования она рассказывала Вергарду так. «Ну, конечно, как я и предполагала, это импульсный отражатель. Локатор дальнего действия откровенно примитивный. По-видимому, служит курсовым маяком для кораблей. Теперь о сигнальном устройстве. Он ловит импульсы и отзывается на них любым из 14 типов сигнала. Хишкан, скорее всего, запустил все 14 скопом, поэтому и получился такой мощный разряд. Мне думается, он и сам не понимал, что делал». «Должно быть выгодная вещь для продажи», — заметил Вергард. «Без сомнения. Что же касается мощности, то он на 40% эффективнее наших лучших передатчиков, тех, что мне известны на сегодняшний день. Тут уж никакого примитива. Тот, кому попадет в руки сей экспонатец, сможет составить реальную конкуренцию системе Ком-сеть». Помолчав немного, она продолжила. «Тут-то и начинается самое интересное. Вергард, эта штука очень старая. Просто технологическая ископаемая. По-моему, она не эксплуатировалась и не подвергалась техосмотру в течение последних 5 веков. И все равно пребывает в рабочем состоянии. Центральные ее участки так хорошо защищены, что за все эти столетия практически не пострадали. Правда, отдельные части на периферии уже начали разрушаться, либо вообще отвалились. Все это звучит несколько зловеще. Тебе не кажется?» Вергард встревожился. «Да, пожалуй. Если аппаратура чужаков уже 500 лет назад превосходила наши самые удачные разработки современных систем. Причем по многим весьма важным показателям. — добавила Дейнстер. «Мне не удалось подобрать ключ к разгадке действия этого устройства. Но я просто уверена, что в нем заложен какой-то оригинальный принцип работы, что и позволяет сигналу продираться сквозь все помехи преисподней. Эх, вот если бы у наших кораблей имелась подобная аппаратура...» «Ладно», — сказал Вергард. «Мне все ясно. Но давай все-таки устроим так, чтобы Хишкан попался нам на крючок. Как тебе такое предложение? При первой же возможности ты пошлешь кодированное сообщение обо всем, что тебе удалось узнать, и о том, какое это может иметь значение. И обязательно передай ребятам, чтобы они сразу же переслали эту информацию федеральным агентам». Дейнстер кивнула. «А еще я им скажу, что мы будем продолжать работу, как и запланировано. Но чтобы на случай нашего провала они стерегли эту безделушку снаружи. Не дай бог еще ускользнет куда-нибудь». «Я тоже подумал об этом», — сказал Вергард. «Федералы просто обязаны с нами сотрудничать. Мы ведь преподнесем им драгоценную безделушку на блюдечке». Вергард ушел, а Дейнстер принялась составлять радиограмму. Через четверть часа, когда эфирное сообщение было уже почти закончено, по ее личному интеркому раздался голос Вергарда. Он сообщил, что впускной шлюз открылся, чтобы запустить внутрь космический челнок, а затем вновь затворился. «Я не поручусь», — сказал он, — «что этот челнок доставил сюда припасы, либо новые образцы». Он выдержал паузу, а потом вдруг быстро заговорил. «Ага, так и есть. Можешь сама полюбоваться. Слушай, тут какие-то вооруженные субъекты подкрадываются с разных сторон к моему участку. Мне надо срочно линять. Ей-богу, складывается такое впечатление, что кто-то поклялся нас выследить». Дейнстер услышала щелчок. Отключился передатчик. Она тихонько выругалась и включила монитор, передающий изображение территории склада в районе впускного шлюза. Там стоял челнок внушительных размеров. Из него выходили люди. Было совершенно очевидно, что на борту корабля нет ни провианта, ни новых образцов. Дейнстер уставилась на экран, покусывая губы. Через несколько часов такой поворот событий они с Вергардом встретили бы во всеоружие. За это время грузовой космолет, доставляющий провиант из города каждые двое суток, успел бы прибыть, разгрузиться, и когда для него открыли бы шлюз, агенты КИФ, находившиеся за внешними границами склада, приняли бы сигнал о том, что необходимо срочно организовать западню для похитителей образцов. А полчаса спустя любое средство передвижения, покидающее территорию склада без полученного от Дейнстер шифрованного пропуска, немедленно задерживалось бы и подвергалось тщательному досмотру. И вот теперь, нежданно-негаданно, у них возникли проблемы. Мало того, что на территорию склада уже просочились контрабандисты, так ведь они еще запросто могут позаботиться о двух псевдотехниках, которые приставлены следить за каждым шагом доктора Хишкана. Разумеется, Дейнстер, Джеймс и Ковин Вергард в состоянии сделать так, чтобы их местоположение было очень трудно обнаружить. Но если даже их и не удастся выследить, артефакт из преисподней все равно может быть погружен на челнок. Похитители могут спокойно улизнуть с ним, а может быть прихватить с собой заодно и доктора Хишкана, и парочку его главных сообщников, окопавшихся в администрации университетской лиги. Конечно, Дейнстер сразу же пошлет вдогонку за ними сигнал тревоги. Но уж больно все это ненадежно. Космические челноки такого класса были чрезвычайно скоростными и маневренными, а этот, небось, имеет на борту и мощное вооружение вдобавок. Был, конечно, мизерный шанс, что оперативным работникам КИФ удастся перехватить беглеца до того, как он состыкуется с кораблем-носителем и вместе с ним покинет пределы планетной системы Мицмиали. Но на эту возможность не приходилось рассчитывать всерьез. «Нет уж», — подумала Дейнстер, — «гостям доктора Хишкана придется малость здесь задержаться. Ей с Вергардом надо во что бы то ни стало заставить их пробыть на складе хотя бы несколько часов, иначе вся конспирация пойдет на смарку». Приняв твердое решение, она включила еще с полдюжины мониторов и подсоединила к ним диктофоны. Затем быстро прошлась по комнате, делая кое-какие приготовления на случай непредвиденных обстоятельств, и вернулась к своему столу. Покончив с составлением сообщения коллегам, она запустила текст в маленький передатчик с автокодированием. Тот сразу же исчез в глубокой нише в стене, где располагались и другие важные устройства. Глубоко вздохнув, Дейнстер уселась на свое место, чтобы внимательно следить за происходящим на экранах. Теперь по мониторам можно было наблюдать за очень интересными событиями. Одновременно она с нетерпением ожидала новой связи с напарником. Прошло еще несколько минут. Дейнстер принялась просматривать те зоны склада, куда Вергард мог заскочить со своей потайной камерой и шпионом. Затем на экране внезапно появилось его лицо. «Сейчас тут чисто», — сказал он. «Послушай, Дэнни, а ведь эти типы подобрались к нам довольно близко. Тебя пока никто не беспокоил?» «Пока никто», — ответила Дейнстер. «Но вскоре это обязательно произойдет. Управляющий складом и трое из челнока пару минут назад прошмыгнули в коридор. Сейчас они выжидают за дверью». «Чего выжидают?» «Ничего, а кого? То есть тебя. Они, наверное, решили, что ты у меня и когда-нибудь все-таки высунешься». «Им известно, что ты в комнате?» «Очевидно. У одного из них биодетектор». «У группы, которая охотится за мной здесь, прибор совсем другой», — сообщил Вергард. «Вот почему они потратили такую уйму времени, прежде чем разойтись не на шутку. Мне-то что, на мне противозахватный костюм. А как ты? Неужели вознамерилась позволить им себя взять?» «Так ведь у меня на это вся ставка. Давай я тебе вкратце объясню». Итак, 8 контрабандистов, прибывших на челноке, очевидно, собирались действовать в качестве посредников при перепродаже артефакта из преисподней. Они прямиком направились в кабинет доктора Хишкана, который находился в главном здании склада. Один из настенных мониторов Дейнстер как раз и транслировал кабинет доктора, когда контрабандисты туда вошли. Экспонат был уже доставлен из бункера и стоял в углу. Дейнстер внимательно проследила, как компания перекупщиков подошла к предмету сделки и принялась обсуждать условия. Главарь контрабандистов по фамилии Уолхэм и его помощник Гейлстер, который в процессе беседы, кстати, продемонстрировал недюжинные научные познания, обладали повадками профессионалов экстра-класса. Во-первых, это были настоящие бизнесмены. Во-вторых, они прекрасно знали свое дело. И в-третьих, свои незаконные действия они рассматривали только как рассчитанный и оправданный риск, ибо он с лихвой окупал как моральные, так и материальные издержки выбранной ими профессии. Именно поэтому, будучи контрабандистами-профи, они являлись более надежными партнерами, нежели те, которые принадлежали к кругу таких людей, как сам доктор Хишкан. Интеллектуалы, волею судеб, вступившие на преступную тропу, совершенно не обладали никакими моральными устоями. Они вели себя при заключении незаконных сделок по-дилетантски и были трусливы, как зайцы. Дилетанты с горящими от предвкушения огромного барыша глазами и с оружием в руках были абсолютно непредсказуемы. С ними следовало всегда держать ухо востро. В отличие от интеллектуалов, Уолхэма и Гейлстера трудно было взять на пушку, поскольку они являлись людьми, способными под нажимом обстоятельств трезво мыслить и хладнокровно действовать. Вот Дейнстер и собиралась оказать на них существенный нажим. «Насчет нас они полностью не уверены», — заявила она Вергарду. «Хишкан знает, что мы шпионы, подосланные Лигой, но он также уверен и в том, что нам не удалось обнаружить ничего предосудительного. А вот Уолхэм жаждет удостовериться в этом, поэтому он послал Хишкану просьбу отловить нас еще до его появления на складе. Хишкана беспокоит перспектива оказаться вовлеченным в умышленное убийство по предварительному сговору. Однако ему пришлось с этим смириться». Вергард, понимающе кивнул. На данном этапе у него особого выбора нет. Ну что ж, валяй, играй с ними в открытую. Точнее, почти в открытую. Я вас послушаю, но выдавать себе не стану. Если только это не станет необходимым условием в твоей игре. Пока они меня не сцапали, твоя жизнь вне опасности. Кстати, ты уже приобрела иммунитет к допросу с пристрастием? Ага. Дейнстер взглянула на часы. Накачалась по горло этой дрянью 20 минут назад. Сейчас она действует с максимальным эффектом. Так что мне надо скорее войти с ними в контакт. Лицо Вергарда исчезло с экрана. Дейнстер включила звук настенного монитора, который показывал собравшихся в кабинете у доктора Хишкана. Два набора диктофонов записывали все, что там говорилось. На них уже собралось достаточно материала, чтобы предъявить доктору Хишкану обвинение по целому ряду пунктов. Одна группа диктофонов являлась приманкой. Эти диктофоны были спрятаны в стене достаточно хитроумно, но все же не настолько, чтобы их нельзя было обнаружить при осмотре. Второй же комплект диктофонов, спаренный с первым, был упрятан исключительно надежно. Аналогичные мероприятия Дейнстер проделала и с некоторыми другими устройствами, обнаружение которых было абсолютно недопустимо. Когда контрабандисты откопают в комнате у Дейнстер столь обширный набор всевозможных миниатюрных приспособлений для электронного шпионажа, им покажется невероятным, что здесь можно спрятать еще что-нибудь. Последний раз Дейнстер окинула взглядом свое убежище. К визиту гостей она подготовилась самым скрупулезным образом, сделав все, что было в ее силах. Она слегка облизала губы и повернула крошечный тумблер на своем поясе управления. Ее пальцы скользнули на полсантиметра в сторону, нащупали выключатель и поставили в необходимое положение. Потом ее взгляд вновь переместился на изображение интерьера кабинета доктора Хишкана. В этот момент там находились только Хишкан, Волхэм и Гейлстер. Трое людей Волхэма, а также заведующий складом Торнелл, ждали в приемной. Оставшуюся троицу отправили на поиски Вергарда. Скалистая глыба лжеастероида покоилась по-прежнему в углу. Некоторые его участки были вскрыты, и Гейлстер с интересом рассматривал несколько приборов, извлеченных оттуда. Видимо, доктор Хишкан нервничал и торопил с заключением сделки. В настоящую минуту Гейлстер говорил Волхэму. «Кажется, наш приятель никак не возьмет в толк, что если клиенты заплатят за этот образчик сполна, то они приобретут эксклюзивное право как на его изучение, так и на практическое применение полученных знаний». «Господи!» — выпалил доктор Хишкан. «Ну, конечно, я это понимаю!» «Тогда вот что я скажу. Не помешало бы получить от вас подробное разъяснение по поводу того странного факта, что по некоторым сборочным узлам были изготовлены аналоги». «Какие еще аналоги?» Зрачки доктора Хишкана расширились от изумления и в то же время подозрения. «Да это просто смешно, я...» «Ты это серьезно?» заставил прерваться его Волхэм, обратившись к своему помощнику. «Абсолютно», — сказал Гейлстер. «Из четырех агрегатов, которые я уже проверил, исходит фиксируемое сдвоенное излучение. Нет смысла отрицать это, доктор. Мы хотим знать, зачем вы изготовили дубликаты и что вы с ними сделали». «Прошу прощения», — чеканным голосом произнесла Дейнстер в направленный микрофон, когда доктор Хишкан, негодующим тоном, запинаясь от волнения, принялся отрицать сказанное Гейлстером. Вслед за тем, как в кабинете раздался ее голос, там на некоторое время воцарилось молчание. Все стали искать глазами направо и налево. Потом, словно повинуясь общему порыву, мужчины повернулись к настенному монитору, на котором возникло изображение Дейнстер. Доктор Хишкан с облегчением перевел дух и все же не удержался от череды вопросов. «Что? Почему? Да это просто...» «А, мисс Джеймс, «Техник службы связи, если не ошибаюсь», — проронил Волхэм. «Разумеется, это я и никто другой», — отрезала Дейнстер. «Волхэм, я подслушала все ваши словопрения. Учтите, что, появившись здесь, вы загнали себя в угол. Тем не менее, мы можем и договориться, в зависимости от обстоятельств». Контрабандист внимательно разглядывал девушку. Он был строен, этот начинающий стареть блондин. У него было умное лицо с резкими запоминающимися чертами. Коротко улыбнувшись, он произнес: «И вы допускаете, что мне придется по душе предлагаемый вами договор?» «Если вам придется по душе возможность выбраться отсюда, именно это я вам и предлагаю». Взор доктора Хишкана с нарастающим недоверием забегал между монитором и лицом Волхэма. Наконец он злобно заявил: «Что за чушь? Надо найти эту нахалку и привести немедленно сюда. Мы должны выяснить, что это за...» «Мне кажется», — мягко оборвал его Волхэм, «что с возникшей ситуацией я справлюсь лучше. Мисс Джеймс, вы здесь находитесь с целью добыть улики противоправной деятельности доктора Хишкана. Я правильно трактую?» «Да». «Вы и ваш напарник, мистер Вергард, детективы университетской лиги». «Вот тут вам несколько не повезло, Волхэм. Мы частное агентство, а значит, имеем лицензию от правительства Федерации и обладаем всеми возможными привилегиями». «Я догадывался об этом», — осклабился Волхэм. «Чувствуется в вас эта легавая порода, будь она неладна. Я знаю ваше агентство». «Киф. Межгалактическое». Волхэм немного помолчал, затем произнес: «Понятно. Мистер Вергард доступен для переговоров?» «Нет, будете общаться только со мной». «Ну что ж, пожалуй, этого будет вполне достаточно. Вы, конечно, понимаете, что я не собираюсь принимать ваши условия только под ваше честное слово». «Нисколько в этом не сомневалась с самого начала». «Тогда давайте перейдем от слов к делу». Лицо контрабандиста посуровило и стало сосредоточенным. «Мои люди стерегут вашу комнату. Отоприте им дверь». «Пожалуйста». Дейнстер повернулась к пульту управления дверным замком, вмонтированному в стену. Волхэм вынул из кармана переговорное устройство. Они оба прекрасно понимали друг друга. Последнее, чего бы хотел авантюрист вроде Волхэма, это допустить, чтобы ему на хвост село крупное частное детективное агентство. Если такое случалось, то любая ошибка контрабандиста зачастую становилась федеральной. Для таких агентств не упустить жертву было делом принципа и, естественно, репутации. Но если Волхэму и ему подобным предоставлялся хоть малейший шанс смыться вместе с добычей, не оставив свидетелей, они, не раздумывая, использовали эту возможность. Жизни Дейнстер ничто не угрожало до тех пор, пока люди Волхэма не добрались до Вергарда. А случись это, безопасность ей будет обеспечена только в том случае, если перекупщикам постоянно внушать, что они находятся в западне, из которой нет выхода. Через несколько часов они и в самом деле окажутся в ловушке. Однако в настоящий момент это было далеко не так. Все поступки Дейнстер и были нацелены на то, чтобы контрабандисты этого не поняли. Щелкнул замок. В комнату Дейнстер быстро, но осторожно вошли четверо. Трое из них были контрабандистами, четвертого звали Торнелл, он заведовал складом. Вошедший первым замер у двери, не забыв направить оружие на Дейнстер. Его товарищи стали медленно приближаться к девушке, не спуская с нее глаз. Дело свое они знали туго. Однако только что были проинформированы своим главарем, что и Дейнстер знала свое не хуже. Оружие, нацеленное на нее, было выставлено отнюдь не для показухи. «Для начала, де Крейн», — раздался голос Волхэма из монитора. «Попроси у мисс Джеймс, чтобы она передала тебе свой ремень управления». Дейнстер расстегнула пояс, не сделав ни одного лишнего движения, и вручила его здоровенному белобрысому детине, который переминался с ноги на ногу прямо напротив нее. С точки зрения контрабандистов, ее поведение было крайне разумно, ведь они считали, что вырывают у ядовитой змеи жало. На самом-то деле пояс мог и не понадобиться. Де Крейн выдвинул стул, велел пленнице сесть на него и держать руки на виду. Дейнстер повиновалась, и человек с оружием отошел от двери и принялся караулить девушку с расстояния 3 метров. Де Крейн и еще один член шайки приступили к обыску помещения, используя специальные индикаторы. Делали они это быстро и квалифицированно. Торнелл, соучастник доктора Хишкана, такой же дилетант в преступных деяниях, наблюдал за происходящим, то и дело недоуменно поглядывая то на Дейнстер, то на ее конвоира. Он никак не мог уразуметь, зачем в отношении такой хрупкой на вид девушки принимаются столь серьезные меры предосторожности. За 6 минут Де Крейн и его напарник обнаружили ровно столько, сколько и было задумано Дейнстер. Коллекция экзотических устройств, которую Де Крейн разложил на рабочем столе Дейнстер, производила просто неизгладимое впечатление. Этим притуплялась бдительность гостей, на что рассчитывала Дейнстер. Когда Де Крейн объявил об очередной находке, Гейлстер в задумчивости изрек из монитора: «Значит, вы используете опасный для здоровья противодопросный наркотик, мисс Джеймс?» «Да, вы правы», — призналась Дейнстер. «Но он вполне надежен. И к тому же мой организм его хорошо переносит». «Сколько же вы на этот раз приняли?» «Свою предельную дозировку. 65 единиц. Действует 10 часов плюс-минус 15 минут». Она говорила правду. Выработанная склонность поглощать непомерные дозы противопыточного не раз ее выручала. Однако уже треть названного количества считалась потенциально смертельной. Де Крейн секунду подозрительно рассматривал девушку, словно оценивая степень ее принадлежности к человеческому роду. Вообще, Де Крейн производил впечатление малого, флегматичного и туповатого. Череда паукообразных приборов, которые не походили ни на одно устройство, с которым ему прежде приходилось сталкиваться, повергла его в состояние умственной апатии. Когда же из безразмерного саквояжа Дейнстер был вытащен целый набор париков в самой немыслимой расцветке, парень совершенно обалдел. «А теперь вас приведут сюда, мисс Джеймс», — проговорил Уолхэм, состроив кислую мину. «Я предпочитаю, чтобы наше с вами общение проходило в спокойной деловой атмосфере. Поэтому в первую очередь Де Крейн вас тщательно обыщет. Уверяю вас, что при этом он будет вести себя как джентльмен. В меру своих сил и способностей, разумеется». «Ни чуточки в этом не сомневаюсь», — миролюбиво заметила Дейнстер. «Ибо если он будет вести себя по-иному, сохранность его шкуры тоже станет предметом обсуждения при заключении нашей с вами сделки». У Де Крейна заходили на скулах желваки, но он продолжал невозмутимо упаковывать часть аппаратуры, с которой хотел познакомиться Гейлстер непосредственно. Торнелл хохотнул было, но, уловив взглядом выражение лица гиганта, испуганно осекся.